ММ, императора духовных демонов, который был в воздухе, был изумлен и смущенно наблюдал за происходящим. Но затем на пальце Су Юна вспыхнул черный свет, после чего меч смерти полетел в небо. В этот момент на небе появился черный туман, и с неба полетел гигантский меч-дракон, ударяя прямо в меч смерти, рассекая небеса, обезглавливая дракона. Бум! В тот момент земля задрожала, горы сдвинулись, и валуны начали рушиться. Что он пытался сделать? Глава 315. Король-суверен злого меча Evil Sword Sovereign King. Финал. Что делает этот глупый Су Юн? Он пытается уничтожить меч смерти. Это единственное, на что он может положиться прямо сейчас. Видя, что происходит, Лин Цин Юй была в ярости. Молодой мастер определенно имеет на то свои причины. «Мисс Цин Юй, нам бы лучше подумаем о способе отступления», сказала Цинэ. «Отступление? Как мы это сделаем? Куда мы отступим?» Лин Цин Юй ответила вопросом на вопрос. Цинэ не ответила. Движение, рассекая небеса, обезглавливая дракона, вызвало глубокую, большую яму в земле. Су Юн был вынужден отступить и с тревогой побежал к яме. Он увидел меч смерти, лежащий в яме, вся злая ци с него рассеялась, и он восстановил прежний блеск. Увидев это, Су Юн тут же поднял меч. Он был очень рад, на этот раз было намного легче размахивать мечом. Старейшина меча говорил раньше, что у меча смерти была своя собственная чувствительность. После неоднократных атак меч теперь был на стороже, и, хотя моя сила сейчас не в силах противостоять мечу, она знает мою решимость. Он знает, чем я готов пожертвовать, чтобы разрушить его решимость. Не перечь моей воле. Су Юн сделал глубокий вдох, а затем отправил бессмертный мистический меч алой крови обратно в ножны меча. Он держал меч смерти обеими руками и смотрел на императора духовных демонов, который парил в воздухе. Затаив дыхание, его фигура превратилась в черную тень, что бросилась вперед. Техника злого меча. Из черной тени появилось большое количество теней размером с кита, что пытались проглотить императора духовных демонов. «ММ, кажется, что ты завоевал меч. Хех, это всего лишь маленький трюк. Он бесполезен против этого императора». Император не испугался. Он махнул рукой, и в ней появилась длинная зеленая алебарда. Он внимательно наблюдал за приближающимся мечом смерти Су Юна, а затем сделал выпад алебардой. Кланг. Длинная алебарда точно ударила по лезвию меча смерти. Хех. Су Юн зловеще улыбнулся. Рев. Тело меч смерти внезапно выпустило чрезвычайно свирепого и зловещего злого духа, который набросился на императора. Снова, к сожалению, использовать одних и тех же методов против этого императора недостаточно, чтобы быть угрозой. Император духовных демонов взревел, его рука схватила злого духа, затем он внезапно ударил его, немедленно уничтожив злой дух. Тем не менее, тут же появился снежно-белый меч, рубя запястье императора, а затем пронзил его прямо в грудь. Император широко открыл глаза, он выглядел шокированным и увидел, что в руке Су Юна был еще один снежно-белый меч, напоминающий кнут. Контрактный меч победы. Отец Муи, которая стоял позади, с тревогой закричала. Она побежала вперед, намереваясь поддержать отца. «Су Юн, не стесняйся, убей его!» Цин Юй, которая была под ними, прокричала слабо. Это был такой хороший шанс. Пока контрактный меч победы подавлял духовную демоническую ци, он мог легко прорвать оборону императора духовных демонов. Холодный блеск озарил глаза Су Юна. Двигая рукой, крепко держась за меч победы, он силой поднял меч. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Дыра в груди императора стала шире, в результате чего перед Су Юнем предстали зеленые внутренности и даже кости. Отлично. Увидев успех, эксперты Цинь Крик были только рады. Юй Вэнься Линь немедленно бросился вперед, пытаясь поддержать Су Юна. «Мастер Су, давай справимся с остальными, быстро убьем императора духа и избавимся от зла на небесном военном континенте», — крикнул Юй Вэнься Линь. «Ты думаешь, что сможешь убить меня с помощью этой маленькой девочки? Прекрати предаваться фантазиям», — взревел император духовных демонов. Ци рябью вырвалась из его тела, в результате чего Су Юна сдуло. Терпя раздирающую боль в груди, он вытянул руки, активировав мистическую технику, заставив шарик зеленой духовной демонической ци закружиться в его ладони, быстро исчезая. Затем он захлопнул в ладоши и заорал. Бесконечные рваные раны. Хлоп. Су Юн услышал слабый звук на его теле и почувствовал, как будто его что-то ударило, а затем он почувствовал сильную боль во всем теле. Ему казалось, что его рвут на куски, так что он потерял способность думать, и его сердце почти остановилось. «Позволь мне разорвать тебя на клочки», — взревел император духовных демонов, а затем он медленно раздвинул ладони влево и вправо, и чем больше расстояние между ладонями становилось, тем больше Су Юн чувствовал ощущение разрыва. «При таком раскладе я скоро умру». Су Юн использовал все свои силы, чтобы поднять меч смерти, который был в его руке, свирепо глядя на императора. Он внезапно расслабил пальцы, меч смерти вылетел и направился прямо к императору. Руководство безграничного меча. На этот раз мощь, которую Су Юн использовал для управления мечом смерти, была чрезвычайно сильной. Даже император духовных демонов не смел недооценивать эту атаку. Он немедленно остановил свою технику и атаковал приближающийся меч смерти. Фух. Как только меч смерти получил ответный удар, появился контрактный меч победы. Император духовных демонов не смог защититься вовремя и был поражен в плечо, в результате чего появилась глубокая рана, и мистическая техника была сломана. Моя очередь. Глаза Су Юна источали злую ци, из него вырвались тысячи существ злого духа, и он бросился вперед. С движением его руки, меч смерти поднялся, так что теперь черный и белый меч танцевали отчаянно, как два свирепых дракона, нападающие на императора духовных демонов. Император снова взмахнул алебардой, но на этот раз он не смог остановить атаку Су Юна. С великой техникой злого меча, меч смерти было чрезвычайно трудно поймать, и к тому времени, когда он появился, он уже обрушился вниз в атаке, и тело меча выпустило злых духов, которые также атаковали, не позволяя противнику защищаться. Контрактный меч победы был еще ужаснее, он был очень хорош в сдерживании духовной демонической ци, даже казался непобедимым против нее. Независимо от того, какие мистические методы не пытался бы развернуть император, они были бы уничтожены мечом победы. Небо, наполненное изображениями мечей, было тем еще зрелищем, словно весь купол неба был покрыт мечами. Невозможно. Это невозможно, ты всего лишь духовный культиватор шестого ранга области духовного ученика души, как ты можешь победить меня? Даже с помощью твоего меча, ты определенно мне не противник. Глаза императора духовных демонов широко распахнулись в неверии, но постепенно он понял, что ошибся. Су Юн продолжал размахивать мечом смерти и настойчиво атаковал его. Глубокая духовная ци Су Юна быстро увеличивалась, в мгновение ока он оказался на первом ранге области духовного ученика звезд. Император был в панике, он внимательно пригляделся и увидел, что меч смерти наводняет тело Су Юна злой духовной ци. Этот меч дарует ему силу, которая на одном уровне с моей. Отец, будь осторожен, с тревогой закричала Муи. Сердце императора сжалось. Прежде чем он смог отреагировать, пронесся луч белого света. ПФФ. Его рука была отрублена. Это конец, заорал Су Юн, а затем направил меч смерти прямо в сердце императора духовных демонов. Пуф. Все тело императора задрожало, а затем он остановился. Су Юн смотрел прямо в странное лицо императора, и его глаза открывали невыразимое злорадство. Если бы он вот так пронзил чье-то другое сердце, пораженный бы уже умер. Но даже если бы противник не умер, он серьезно пострадал. Кроме того, одна из его рук была отрезана, поэтому его боевые способности были значительно уменьшены. И в данный момент меч смерти отдавал Су Юню большую силу, лишая его причин волноваться. Ха-ха-ха-ха. В этот момент император духовных демонов громко рассмеялся, его зеленые глаза явили странный свет. Су Юн нахмурился. «Над чем вы тут смеетесь? Я смеюсь над тем, насколько ты наивен. Ты думаешь, что, опираясь на эти сокровища, ты можешь попытаться убить этого императора? Хе-хе, ты забыл, кто этот император? Я император духовных демонов. Как я могу быть так легко ранен тобой? Ты слишком невежественен. Муравей, ты ведь просто муравей. Ха-ха-ха». Император духовных демонов засмеялся, и его лицо стало серьезным, угол рта раскрыли ухмылку. «На самом деле, с твоей то силой, этот император может убить тебя так же легко, как хлопнуть в ладоши, но этот император видит что-то особое в твоем мече. Я не знаю, что это за меч, но я знаю, что только ты способен явить его потенциал, и теперь, когда вся его мощь проявляется, настало время и мне действовать». Сказав это, император протянул руку и схватил тело меча смерти, а затем засмеялся. «Позволь мне показать тебе божественную технику Дао духовного демона. Божественная техника извлечения духа. С ее помощью будет изъят не только твой дух, но даже сила твоего меча будет поглощена мной и превратится в мою силу». Прокричал вслух император, все еще держась за меч смерти, который сильно ударил его в область его сердца, выпуская огромное количество интенсивного света, после чего Суюн почувствовал, что его тело застыло на месте, и ему было трудно двигаться. Глубокая духовная ци начала просачиваться, как будто она хлынула из испорченного крана, выходя из меча смерти в императора. И в то же время все духовные сущности в теле Суюна стали быстро сближаться. Он ясно чувствовал, что его культивирование быстро падает. Сила, даруемая мечом смерти, быстро расходовалась, и он возвращался к шестому рангу области духовного ученика души, а потом пятый этап, четвертый этап. Менее чем за 20 мгновений Суюн фактически вернулся обратно в область начинающего духовного ученика. Однако, в то время как император духовных демонов был занят поглощением, Суюн не проявлял никакого страха, не выдавал никакого удивления. Император быстро заметил это, и его разум напрягся, чувствуя, что что-то не так. «Ты не боишься? Почему ты не сопротивляешься? Почему я должен бояться? Почему я должен сопротивляться?» Суюн поднял руку, и черное кольцо на его пальце вспыхнуло легкой аурой. Он засмеялся, и его бледное белое лицо показало странное выражение. «Вы знаете о тени фей? Около 72 непревзойденных техник запечатано в одном кольце. Это непревзойденные навыки, полученные от 72 божественных намерений различных сект Дао. Первая тень соответствует теневому лотосу, вторая техника рассечения соответствует рассечению небес, обезглавливанию дракона, третья разнонаправленный рев королевского тигра, четвертая пространственная метеорная стрела, пятая печать бесформенного боевого бога, шестая кровавый надгробный камень, седьмая небесная сила. Исследуя диаграмме 72 божественных намерений, знаете ли вы, десятое слово и соответствующую ему технику, 72 божественных намерений различных сект Дао, десятое слово должно быть отражение. Глаза императора расширились, и он, казалось, что-то понял. Может быть, правильно, десятое – это отражение, а техника, соответствующая ему, это непревзойденный метод высокого уровня искусства обратного инь-ян дракона. Я хотел использовать его против вас, и сейчас самое подходящее время. Тихо сказал Суюн. Как только он сказал это, странная глубокая духовная ци выстрелила из пальца Суюна, и энергия, которая отчаянно переходила с Суюна в меч смерти, остановилась, а затем поменяла направление. Вместо того, чтобы император поглощал ее, удивительная сила в императоре стала течь, как бушующий поток в тело Суюна. Третий ранг области духовного ученика души. Четвертый ранг области духовного ученика души. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. В короткий промежуток времени Суюн фактически переместился прямо с шестого ранга области духовного ученика души на второй ранг области духовного ученика звезд. Взгляд в глазах императора дрогнул, он тут же попытался остановить активацию божественной техники извлечения духа, но искусство обратного инь-ян дракона уже активировало свою непревзойденную технику, и она все еще продолжала работать. Взрыв. В панике император немедленно взорвал его собственное сердце, сильный взрыв сформировал дыру в его груди, и он упал с неба прямо к армии духовных демонов внизу. Он действительно взорвал свое сердце. Он все еще сможет это пережить? Суюн смотрел на императора, чье лицо было пепельным, его глаза все еще сияли зловещим взглядом. Император определенно не покончил с собой, возможно, он еще не умер. Теперь, когда у меня есть его высокое культивирование, и у меня есть сила культиватора третьего ранга духовного ученика звезд, чего я должен бояться? В этот момент Суюн немедля взял меч и бросился к телу императора духовных демонов. «Отстаем! Отступаем! Быстро отступайте!» — кричал император, у которого была дыра в груди, его голос был странно хриплым. Император был полностью разбит, и у духовных демонов больше не было способности сражаться. Битва при Цинь-Крик была завершена. В тот момент, независимо от того, какое суждение имели люди о Суюне с его злой ци, его имя распространится по всему небесному военному континенту и даже достигнет ушей представителей духовного демонического Дао и злой области. Глава 316. Точка зрения. Отец. Вскрикнула Муи. Никто бы не подумал, что разрушительная битва будет иметь такой поворот. Как мог быть побежден император духовных демонов? Его сердце было разрушено, а его рука отрезана. Если бы люди не были бы свидетелями этого, никто бы из них не поверил бы. Это все по-настоящему? Скажи мне, что я не сплю, что тот человек по имени Суюн на самом деле победил императора духовных демонов? Кто он? Это тот самый император духовных демонов, настоящий император духовных демонов? Бесчисленное количество вопросов раздавалось со всех сторон, и все больше людей обращали взгляды на Су Юна. Но в следующую секунду раздался суровый и громкий голос. «Это не сон. Мастер Су Юн победил императора духовных демонов. Все, за небесный военный континент, за миллиарды жизней, убейте, убейте императора духовных демонов». Юинь Сиолинь взлетел в воздух и громко закричал. «Тау», что свирепое эхо откликнулось, заставив всех проснуться от их оцепенения. Один за другим все бросились, как маньяки, к духовным демонам. Убив императора духовных демонов, можно было бы получить высшую награду, бесчисленные богатства и немыслимые сокровища. Как можно было сопротивляться такому соблазну? Кто не хотел бы воспользоваться этим шансом? В это время многие могущественные мистические техники одновременно направились к императору духовных демонов, покрывая небо и землю. Это было то еще зрелище. «Отступайте! Быстро отступайте!» Император духовных демонов уже потерял всю свою силу воли. Несмотря на то, что он еще не умер, он был тяжело ранен. Большая часть его сил была отдана Су Юну. Как он мог продолжать сражаться? Но это странно, я уже забрал многое у его культивирования и даже прорвался к третьему рангу области духовного ученика звезд. Но почему я не могу видеть его культивирование своими божественными глазами? Может ли быть на нем сокровище, что скрывает его культивирование? Ладно, прямо сейчас я не буду беспокоиться об этом. Су Юн сосредоточился на теле императора духовных демонов, держа в руке меч короля суверена и напал. Прим. На всякий случай, если вы забыли, меч короля суверена, настоящее имя меча смерти. Меч короля суверена издал резкий клич меча, когда злые духи на его теле вырвались наружу, вызвав ожесточенное давление, которое устлало его путь трупами. Срубить под корешок и уничтожить врага. Вечный стиль Су Юна. Бум. Внезапно появилось зеленое зеркало, подобное барьеру, защищающее императора духовных демонов от приближающегося меча смерти. Барьер продолжал вибрировать, его поверхность разрывала на части мечом смерти. По-видимому, барьер был не способен продержаться долго, и под барьером была тонкая фигура. Это была Муи. Ее лицо было бледно-белым, она стиснула зубы, пытаясь сохранить барьер, глядя на Су Юна своими изумрудными глазами. «Отец, уходи!» – прокричала Муи. «Ир!» Император был в ярости, он с волнением махнул рукой и закричал. «Где гвардейцы и генералы? Ваши подчиненные здесь!» Большая группа ожесточенных духовных демонов прорубила себе путь вперед и бросились к Су Юню, не жалея живота своего. «Ищите смерти!» Су Юн был в ярости, он был на пике своего состояния. Как непобедимый бог войны, видя, что его глубокая духовная ци была устойчива, он заклинал злую ци, которая быстро превратилась в двух больших злых духов, что и протянули свои когти к генералам духовных демонов. Злые духи были могущественны и были существами, которых ни одно из существ в области духовного ученика звезд не могло блокировать, так что после нескольких поединков группа генералов была отброшена в сторону. Фух! Именно тогда, в центре священного дворца образовались гигантские зеленые вихревые ворота, и как только портал ворот появился, многие духовные демоны вбежали в него. «Ир, уходим!» Император духовных демонов слабо взревел, а затем взмахнул одной рукой, выпустив взрыв энергии, охвативший Муи. Под защитой генералов, они бросились к порталу вихревых ворот. Духовные демоны убегают. За ними. Не дайте им покинуть Цинкрик. Взволнованно кричали люди армии Цинкрик. Видя, что солдаты духовных демонов погибают в битве, они, похоже, были на взводе. С их боевым духом и моральным духом на подъеме они стали еще свирепее, и все больше и больше духовных демонов падали от рук людей Цинкрика. Отчего плотная духовная демоническая ци, которая пронизывала небо, постепенно рассеялась. Су Юн прикончил духовного демона перед ним и посмотрел в сторону ворот, только чтобы увидеть, что император, Муи и остальные были уже очень близко к порталу. Император духовных демонов повернул голову, обнажив уродливое выражение, его зеленые глаза были наполнены злобой. «Человек, сегодняшние дела еще не завершены, ты унизил мой духовный демонический дао. В ближайшие дни я верну это унижение Цинкрик в стократном размере. Помни это, я найду тебя». Император поклялся в своей ненависти, а затем поманил духовных демонов в портал и исчез. Духовные демоны с тревогой вбежали в портал, но когда армия Цинкрик сумела догнать их, портал уже закрылся, оставив лишь несколько десятков духовных демонов в качестве пушечного мяса, которые были убиты на месте. Все, наконец, закончилось. Увидев последствия на поле битвы, Су Юн вздохнул, он держался за меч смерти и полетел вниз, медленно избавляясь от всей духовной силы в своем теле, глядя на ветхий священный дворец со сложным взглядом в его глазах. То, что произошло, полностью вышло из-под контроля. Я никогда не думал, что, прежде чем я смогу решить проблему с сектой поглощающего неба, я умудрюсь спровоцировать духовный демонический Дао. Но раз мне удалось спастись, оказавшись лицом к лицу с этими бесчисленными экспертами, мне действительно здорово повезло. Молодой мастер, Су Юн. В это время в его ушах раздались два сладких голоса, и он увидел, что Лин Цин Ю и Цин Эр бегут к нему. Цин Эр, с бледным белым лицом и слезящимися глазами, с тревогой бросилась вперед. Когда она подошла к нему, она внимательно осмотрела его. Увидев, что он в порядке, она захныкала, а затем бросилась ему в объятия и крепко обняла. Лин Цин Юй, которая стояла в стороне, посмотрела на этих двоих со сложным взглядом в ее глазах. Она тайно вздохнула, но затем быстро сменила выражение на суровое. «Су Юн, хватит ждать, мы должны быстро уйти». «Уйти?» Су Юн был поражен. «Да, нам нужно быстро покинуть Цинкрик. Быстро». Су Юн весь вспотел, глядя на нее странным взглядом, но, видя, что она серьезно настроена и не шутит, он кивнул головой и вытащил меч смерти. Он обнял Цин Эр, а затем прыгнул на меч смерти. Лин Цин Юй ничего не сказала и, превратившись в белый свет, полетела обратно в ножны меча. Затем меч смерти улетел, и они превратились в черный свет, летящий в горизонт. Су Юн, мастер Су Юн, Юй Вэнь Сяолинь и остальные кричали ему вслед взволнованно. Но Су Юн не мог их слышать и уже покинул Цинкрик. Почему Су Юн просто взял и ушел? Остальные были сбиты с толку. Я никак не ожидал, что Су Юн действительно победит императора духовных демонов. На что он полагался, чтобы это сделать? Окружающие все еще были в изумлении и неверии. Он полагался на сокровища и на этот меч. Сказала, глядя на горизонт, Гу Цину, что пошатывалась и держалась за грудь, которая болела. Мастер Гу, как мастер Еля, он покинул опасную зону, его уже отправили на лечение. Хорошо, все вздохнули с облегчением. Но каким оружием пользовался этот Су Юн, что это за меч, что на самом деле мог быть таким могущественным, и откуда взялась его техника имперского меча? Из злой области? Злой области, уважаемые присутствующие мастера, сегодня Су Юн проявил силу и глубокую духовную ци злых техник и злую духовную ци, и без сомнения, даже если он не является существом злой области, он определенно тесно связан с ними, поэтому простите Сяоча, что нагло спросит, что вы планируете делать сейчас, и кем вы считаете после всего этого Су Юня. Будете ли вы относиться к нему как к одному из злой области? Валькирия Сяоча вышла из группы и спросила Юй Вэня Сяолиня и других экспертов. Нужно ли говорить, он, существо злой области, злые существа должны быть убиты, в следующий раз, когда мы встретимся с Су Юнем, мы не можем позволить ему так легко уйти. Один человек сразу заявил свою позицию. Правильно, демоны, духовные демоны и злые существа, все они плохие, они всегда думают о том, как получить силу и души людей нашего континента, чтобы помочь себе в обучении и культивировании, чтобы получить наслаждение. Люди навсегда будут врагами этих существ, так почему мы должны помиловать его? Неужели? Разве вы не можете сказать, что если бы не мастер Су Юн, который в одиночку поверг императора духовных демонов сегодня, Цинкрик уже был бы залит реками крови. По правде говоря, он наш благодетель. Это верно. Хотя мастер Су Юн использовал силу злого духа, он не утверждал, что он – злое существо, и кто сказал, что использовать силу злого духа означает, что он – злое существо. Это слишком надумано. Он спас всех вас, но вы все здесь обсуждаете, как его убить. Хе-хе, разве это не означаете, что вы бьете вашего же благодетеля прямиком в зубы? Как бы то там ни было, если я встречу с мастером Су Юнем после всего этого, я определенно не посчитаю его врагом. Все присутствующие начали высказывать свое мнение и начали спорить. Выражение лица Сяоча стало холодным, она повернула голову и посмотрела на людей, которые планировали убить Су Юна во имя защиты небесного военного континента, и сказала: «Все вы думаете, что у вас есть сила для борьбы с Су Юнем? Это». Они посмотрели друг на друга. Какая шутка, он только что воевал против императора духовных демонов, заставив императора бежать, как я могу сражаться против него? Если у вас нет силы, я надеюсь, что вы все не наговорите наглых слов сегодня. Если бы не Суюн, мы бы не только умерли, но я боюсь, что на небесном военном континенте было бы еще больше смертей. Я, Сяча, может, ничего и не смыслю в культивировании, но я знаю разницу между благодатью и местью». Закончив, Сяча забрала Сясюэ и ушла, не сказав никаких других слов. Она очень четко оговорила свою позицию. Все были ошеломлены. Огненный Янь Юй посмотрел на Юйвэнь Сяолиня и спросил, поколебавшись мгновение: «Мастер Юйвэнь, кем вы считаете Суюна?» Юйвэнь Сяолинь, очевидно, спрашивали об этом и раньше, так, что он после долгого колебания посмотрел на Гу Цину и ответил: «Если Суюн не сделает ничего, что позволит небесному военному континенту пасть, то я не сочту его существом злой области. Кроме этого, если у него будут какие-то трудности, Цин Крик определенно поможет ему». Слова Юйвэнь Сяолиня были консервативны, но все понимали, что Юйвэнь Сяолинь склонен помочь Суюну. Если они снова спровоцируют Суюна, Юйвэнь Сяолинь не сможет пойти против него и должен будет решить, сможет ли он защитить Цин Крик. Около Цин Крика собрались ученики секты Бессмертного Меча. В это время с неба спустилась белоснежная фигура. Это была Лун Сяньли. Когда появились духовные демоны, первое, что она сделала, это организовала ее учеников, чтобы отправить их прочь из Цин Крик, а затем она вернулась, чтобы присоединиться к битве. «Это прекрасная возможность, я определенно смогу убить Суюна в этом хаосе и отомщу за старейшину клана Шэньхун», думала Лун Сяньли, но когда она вернулась на поле битвы, она не могла начать действовать, и даже когда у Суюна были затруднения, у нее возникло желание броситься ему на помощь. «Это должно быть потому, что я не хочу видеть, как он умирает от чужих рук, поэтому у меня есть это чувство. Должно быть». Лун Сяньли продолжала думать, ее душевное состояние было в полном беспорядке, и проявление Суюнем абсолютной силы вызвало у нее ошеломление, поскольку она думала о том, что Суюн должен был пройти, чтобы получить эту силу, поскольку она все еще могла хорошо помнить семью Су, где Суюн был всего лишь скромным начинающим духовным учеником, а теперь он смог сразиться с императором духовных демонов. Видя, что Суюн внезапно ушел, разум Лун Сяньли померк, она была в замешательстве. Она не понимала, что она делает, и не знала, действительно ли у нее есть ненависть к Суюну. Она не была уверена, действительно ли она хотела отомстить за старейшину клана Шэньхун. Старейшина клана Лун, что случилось? Бай Яньшань, которая была рядом, спросила с любопытством. Ничего. Лун Сяньли глубоко вздохнула. Она успокоила свои мысли и восстановила свою безразличную, грациозную и холодную манеру. «Вернемся к горе Бессмертного Меча». «Да», — ответили ее ученики, но никто не знал, что состояние Лун Сяньли полностью преобразилось. Глава 317. Лес черной тюрьмы. В небе. Два человека на длинном черном мече быстро взмывали в небо. Мимо них быстро проносились облака, и большие птицы взлетали из-под их ног. Холодный ветер дул не прерываясь, заставляя их одежды трепетать и рваться. «Быстрее, быстрее, быстрее! Нам нужно продолжать летать и скорее покинуть это место!» Тревожный голос Лин Цин Юй продолжал раздаваться из ножен меча. Су Юн весь вспотел во время полета и управления мечом смерти, но все же спросил: «Цин Юй, что происходит? Почему ты так сильно хочешь уйти? Если ты не уйдешь сейчас, больше шанса уже не будет». Лин Цин Юй сразу же ответила: «Если ты останешься в Цин Крик, ты будешь только в опасности, лучше уйти, понимаешь? Да что такое, ты действительно идиот, ты все еще не сообразил, твоя сила, дарованная мечом смерти, или поглощенная у императора духовных демона, не есть сила, которую ты получил путем культивирования, и почему же это имеет значение? Кроме того, я уже культиватор третьего ранга области духовного ученика звезд, даже если я останусь в Цинкрике, кто кроме трех лордов посмел бы на меня напасть? Вот где ты и ошибаешься». Лин Цин Юй покачала головой. «Сила, взятая у других, по-прежнему является внешней силой, и в основном отличается от силы, которую ты культивировал бы сам. Это как сумка, которая может унести только 50 цзиней веса, но вынуждена нести еще 100 цзиней, хотя ей уже достаточно тяжело. Последствия того будут не так просты, как кажется. Прим. 1 цзинь около 0,5 кг. Что ты имеешь в виду? Хотя твое культивирование находится сейчас на третьем ранге области духовного ученика звезд, твое тело недостаточно сильно, чтобы удерживать его. Кроме того, эта сила, эта техника, которую насильно вырвали у других. Если я не ошибаюсь, когда власть, даруемая тебе мечом смерти, исчезнет, ты, скорее всего, перед тем, как Лин Циньюи смогла закончить говорить, глаза Су Юна закатились, и он внезапно потерял все силы и сознание. Меч смерти пошатнулся и, наконец, упал с неба. Видя это, Цинэр сразу же поймала тело Су Юна, схватила меч смерти, активировала ее глубокую духовную ци, замедлила падение и ухнула в лес. Она немедленно уложила Су Юна на землю и осмотрела его. Узнав, что он просто упал в обморок, она вздохнула с облегчением. Через некоторое время Су Юн постепенно открыл глаза, и увидев измученное лицо Цинэр, охраняющую его, его сердце заболело. «Цинэр, что случилось? Что со мной случилось? Молодой мастер, ты упал в обморок». Старшая сестра Циньюи сказала, что, когда сила, которую предоставил тебе меч смерти, исчезнет, твое тело не сможет переносить стресс от прохождения стольких сражений и, несомненно, потеряет все силы. Так что она с тревогой заставила нас сбежать, используя время до того момента, как сила меча смерти исчезнет. Молодой мастер использовал мистические приемы злой области, добавив меч смерти, такой чудесный меч, так что ты обязательно вызовешь теперь враждебность и зависть других. Независимо от того, знает ли Цинкрик, что хорошо, а что плохо, если ты остался бы там, то даже если бы Юй Вэньсиолин, Еля и остальные не стали бы задирать молодого мастера, нет никакой гарантии, что остальные были бы смирными, так что уйти – это лучший выбор. Если бы ты упал в обморок в Цинкрик, последствия были бы немыслимыми. Лин Циньюи права. Су Юн кивнул головой и тяжело дышал. Он глубоко вздохнул, а затем вернул меч смерти в ножны меча. Он сел, прислонившись к дереву. Теперь, когда печати меча смерти удалены, это уже не обычный изначальный меч. Он теперь намного сильнее меча-близнеца, и, сражаясь против императора духовных демонов, я полагался на поглощающую технику тени феи искусства обратного инь-ян дракона, чтобы украсть культивирование императора, отчего мое тело очень сильно распухло. Я уже не мог поддерживать силу меча смерти, и даже тот факт, что я дотянул до этого момента, можно считать чудом. Я думал об этом, но в то время происходило слишком много всего, поэтому я, в конце концов, и не заметил, как это случилось. Первоначально Су Юн считал, что сейчас самое подходящее время, чтобы использовать искусство обратного инь-ян дракона, чтобы поглотить культивирование императора духовных демонов. В конце концов, не все знали божественную технику извлечения духа императора. Кроме того, его собственное смертное тело было слишком слабым, так что привлечение внешней силы без сдержанности только привело бы к его смерти, когда его тело взорвалось бы. Поглотить энергию и поднять его культивирование вплоть до третьего ранга области духовного ученика звезд уже было чудесным делом. Теперь, когда меч смерти лишился печатей, его сила стала мощнее. Я впитал в себя культивирование императора духовных демонов, и мое тело было не способно удержать силу глубокого духа. Мне нужно будет закалять тело и тренировать его в течение ближайших дней, чтобы иметь возможность хотя бы использовать меч смерти и избежать травм моего тела и уничтожения моего культивирования. «Ах да, а где Циньюи?» – внезапно спросил Су Юн. Старшая сестра Циньюи сказала, что вернется в ножны безграничного меча, чтобы отдохнуть, и она не хочет, чтобы мы ее беспокоили. А после использования контрактного меча победы и после траты сил, Лин Циньюи сильно пострадала. Каждый раз, когда Лин Циньюи только приходила в себя, ей приходилось использовать свой меч. Су Юн чувствовал себя очень виноватым, и подумал, что он должен все исправить. «Молодой мастер, мистические техники злой области, ты их узнал в самой злой области?» — вдруг спросила Цинэр. «Да». Су Юн кивнул головой, после небольшого колебания, и рассказал ей о большинстве событий, что произошли с ним в злой области. Цинэр внимательно слушала. Спустя долгое время она улыбнулась, а затем прикрыла руку Су Юна своей маленькой рукой и мягко сказала: «Молодой мастер, в кого бы ты ни обратился и на кого бы ты ни стал похож, Цинэр будет все равно, человек ты или существо злой области, Цинэр всегда будет рядом с тобой». Цинэр, Су Юн была глубоко тронут. Думая о мучениях и лишениях, которые они пережили, сердце его бесконечно вздыхало. Но после ухода из семьи Су и долгожданной встречи после долгой разлуки, они почувствовали, что все кончено. «Молодой мастер, давай найдем место, где не будет никого, кроме нас, где мы будем избегать всех войн и битв, живя теми жизнями, о которых так мечтали», — нежно произнесла Цинер. Ее глаза заполнились тоской. «Столько лет, столько ночей, она с нетерпением ждала этого». «Да», — Су Юн кивнул головой. «Но перед этим мне нужно отыскать гору священного неба и оживить старейшину меча». Су Юн никогда не забывал о милосердии, которое проявил к нему старейшина меча, так, что ему нужно было во что бы то ни стало отыскать гору священного неба и секту безграничного меча. Цинер восхищенно кивнула. Хотя эти двое только что вырвались из опасной зоны, но по какой-то причине Цинер почувствовала, что она проживает лучшее время своей жизни. «Молодой мастер, куда мы пойдем сейчас? Мы собираемся прямо сейчас искать гору священного неба. Я не знаю, где находится гора священного неба, и искать ее слепо – пустая трата времени. У меня нет никаких подсказок, с которых можно было бы начать поиски, и я могу делать только шаг за шагом. По правде говоря, мы все еще должны быть осторожны с семьей Су и сектой поглощающего неба. Но теперь, когда у меня есть сила императора духовных демонов, мои собственные силы увеличились, и секта поглощающего неба не сможет нас остановить». «Да», — Цинер кивнула головой, она впервые осознала, что ее молодой мастер был настолько надежным. Треск, и тут раздался очень мягкий звук. «Люди». Су Юн напрягся. Нежные и маленькие ушки Цинер насторожились, она прислушалась, а потом сказала: «Там есть культиватор 9-го ранга области духовного ученика души, и другие культиваторы области духовного ученика души на разных ранга. Всего их 5. Услышав это, Су Юн был втайне удивлен. «Цинер, ты, что можешь уловить, какое у них культивирование?» «Это техника, которую я узнала во дворце снежного нефрита. Я могу слышать волнение остатков глубокой духовной ци и определять направление движения». Лицо Цинер вспыхнуло красным. По сравнению с техниками молодого мастера, это всего лишь небольшой навык. На все чудеса я способен благодаря сокровищам, у меня нет большого таланта. Су Юн рассмеялся, а затем сказал: «Тогда, Цинер, что насчет этого дворца снежного нефрита, что ты планируешь с ним делать? Я напишу письмо и попрошу кого-нибудь отправить его в секту, дабы проинформировать мастера дворца». Цинер вздохнула. «Чтобы избежать людей из секты поглощающего неба, я спряталась во дворце и оказалась под опекой мастера дворца, которая увидела, что у меня есть талант, и планировала использовать меня. Она хотела выдать замуж за кого-то из павильона чернильных клинков. Я знаю обо всех этих задумках, но я не остановила ее. Я думала уйти после того, как прошли бы соревнования списка горной реки, и так как они закончились, и я получила место в топ-100 для снежного нефритового дворца, остается только ее поблагодарить». Услышав, что она сказала, Су Юн немного разозлился. «Этот мастер снежного нефритового дворца на самом деле хотела выдать тебя замуж? Как она может это сделать? Даже если ты и захочешь замуж, женихом должен быть я». Су Юн – серьезный человек, но, сказав эти слова Цинер, он заставил ее сразу же покраснеть, и она мгновенно опустила голову, показывая свою робость. Су Юн ничуть не стеснялся, но сейчас было не время болтать попусту, потому что шаги приближались. Они почувствовали 5 и, естественно, 5 тоже почувствовали бы их. Это был тихий лес. Почему здесь оказалось так много экспертов в области духовного ученика души? Если бы они были в Цинкрике, то это объяснялось бы тем, что конфликт между списком горной реки и духовными демонами вызвал шум на небесном военном континенте, и многие эксперты собрались бы в Цинкрике. Даже пиковые специалисты, которые так долго находились в уединении, бросились на помощь, в результате чего область духовного ученика звезд перестала казаться недостижимой. Они встали и посмотрели еще глубже в лес, чтобы увидеть, как подходит 5 людей. «Цинер, ты знаешь, где мы?» – спросил Су Юн. Молодой мастер пролетел около получаса. Цинер подсчитала, что мы сейчас должно быть в монгольской западной зоне, сказала Цинер. «Это очень далеко от Цинкрика», – пробормотал Су Юн. В это время 5 подошли ближе. Они смотрели на группу из 3 мужчин и 2 женщин. Мужчины выглядели более обыденно, один из них выглядел крайне хрупким и ничем не примечательным, и никто и подумать не мог, что он был самым сильным. Он был на 9 ранге области духовного ученика души. 2 других мужчин выглядели более крепкими. Мужчина с плоской грудью был культиватором 4 ранга области духовного ученика души, а другой мужчина с косичкой на затылке был на 5 ранге. 2 женщины были слабее, на третьем ранге области духовного ученика души. Одна из них была в простой одежде и выглядела на 30-40 лет. Другая дама кардинально отличалась от первой, она была чрезвычайно соблазнительной, ее фигура была безупречной, ее зад был бодро приподнят, ее фиолетовые одежды плотно облегали ее тело, как если бы все выставлялось на показ. Ее глаза были очаровательными и соблазнительными, а ее красные губы слегка приоткрылись, заставляя каждого из мужчин на нее смотрящего, подумать, что у нее есть что-то для него. Из трех мужчин, кроме культиватора девятого ранга, два других изредка пробегали вверх и вниз по телу женщины своими глазами. «Ой, я то думала, что здесь дикий зверь, я и подумать не могла, что здесь окажется трусливая парочка. Хе-хе, вы двое на самом деле выбрали лес черной тюрьмы, чтобы устроить интрижку, здесь, безусловно, царит какое-то особое настроение, ах», сказала с улыбкой прекрасная леди. Но когда она взглянула на Су Юна, ее глаза сразу засветились, и она подошла ближе на несколько шагов. «О, а этот парень довольно красив, ты кто, из какой ты секты, кто вы, ребята?» спросила Цинер. Когда она заговорила, все посмотрели на нее, и, видя ее прекрасные и тонкие черты, все похвалили их в сердцах. Красота, что не имела себе равных в ее поколении. Хотя очаровательная леди тоже была красива, но она была несравнима с Цинер. Тем не менее, она не была раздражена этим и все еще улыбалась. «Мы вот все из разных сект, а почему вы двое здесь?» В этот момент заговорил эксперт девятого ранга области духовного ученика души. Его глаза выдавали настороженный взгляд, как будто он о чем-то беспокоился. Глава 318. Сокровищница секты поглощающего небо. «Из разных сект, раз все они из разных сект, почему они собрались вместе?» Су Юн встал и тайно оценил их, прежде чем сказать: «Мы из дворца снежного нефрита, я У Юнь, а она У Цинер. Сегодня мы здесь, чтобы собрать ингредиенты для нашего мастера». «Ингредиенты? Дворец снежного нефрита?» Глаза человека сверкнули недоверием, но Цинер достала полупрозрачный жетон и показала им. Леди средних лет в простой одежде увидела его и кивнула головой. «Правильно, это действительно жетон учеников дворца снежного нефрита, я это признаю. Но с каких пор дворец снежного нефрита начал принимать мужчин-учеников?» спросил эксперт девятого ранга области духовного ученика души. «В этом году», — Су Юн солгал. «Кстати, ребята, почему вы все собрались в этом лесу? И вы все из разных сект? Почему люди из разных сект собрались вместе?» Вопрос, который он задавал, был важен, и хотя до этого Цинер была не в силах сдержать улыбку, слыша вранье Су Юна, но когда он задал эти вопросы, лицо Цинер сразу стало серьезным. Культиватор девятого ранга области духовного ученика души случайно дал понять, что все они были из разных сект, и поэтому, раз они собрались здесь вместе, тому должна быть причина. Хотя для Су Юна и Цинер это не имело особого значения, но поскольку они встретились с ними, им нужно было быть осторожными. Культиватор девятого ранга области духовного ученика души нахмурился, он не смог разглядеть культивирование Су Юна, но он мог примерно догадаться о силе Цинер. Ее глубокая духовная ци давала понять, что она находится на шестом или седьмом ранге области духовного ученика души, и, по сравнению с остальными, она, естественно, была намного сильнее, уступая лишь ему. В этот момент соблазнительная и манящая дама улыбнулась и выпрямилась. «Эй, перестаньте так напрягаться, все мы собрались здесь благодаря судьбе, так может стоит нашу встречу считать чем-то важным, так как это судьба, мы можем подружиться. Подходите вы двое, позвольте нам представиться. Этого старомодного человека зовут Дэч Жень, он одевается как старомодный человек, но он эксперт девятого ранга области духовного ученика души. А этот человек с косичкой позади, Чжанху, этого парня зовут Ли Фуцзай, это Лю Цзе, вы можете называть ее старшей сестрой Люи. Наконец, последнее, но не по значению, я, меня зовут Сун Хун Чан, и как Дэч Жень сказал, мы все из разных сект, и собрались здесь сегодня для того, чтобы, хе-хе, по правде говоря, мы ищем сокровища. Ищите сокровища? Су Юн сделал вид, что удивлен, но спокойно посмотрел на выражение других людей. Когда Цун Хун Чан сказал это, все они расстроились, их выражения были мрачными, и из этого казалось, что Цун Хун Чан говорит правду. «Молодой мастер, они ищут сокровища, я думаю, что нам не следует присоединяться к ним, чтобы избежать более серьезных проблем». Цин Эр слегка потянул рукав Су Юна и мягко сказала: «Она не была жадным человеком, сокровища были туманом на воде для нее, она предпочла бы быть в целости и сохранности с Су Юнем». Су Юн кивнул головой, он согласился с Цин Эр и собирался заговорить. Но Цун Хун Чан снова заговорила: «Старший брат У Юнь, возможно, ты не знаешь, но эти сокровища, это сокровища, оставленные предком секты поглощающего неба. Ты знаешь о такой секте? Это одна из крупнейших сект на континенте. Говорят, что среди этих сокровищ есть бесчисленное множество могущественных сокровищ и таблеток, и даже уникальные непревзойденные методы, которые предназначены только для мастеров секты. Если мы сможем найти эту сокровищницу, мы будем свободны от забот на всю жизнь. Сейчас я единственная, кто знает об этой сокровищнице, но меня одной недостаточно, чтобы отыскать ее, поэтому в дороге я пригласила мастера Дэчжиня, мастера Чжанху или Фуцзея вместе со старшей сестрой Лю. Я не знала ни одного из них ранее, и именно из-за этого дела мы и встретились. Но сейчас нам по-прежнему не хватает двух человек, если вы двое не возражаете, то почему бы вам не присоединиться к нам?» Услышав это, удивленное лицо Су Юна тут же сменилось выражение шока. «Что вы сказали? Сокровища секты поглощающего неба? Да. Откуда вы узнали об этих сокровищах?» — спросила Цин Эр. «Старшая сестра Цин Эр, вам не нужно знать об этом, это мой маленький секрет». Цун Хун Чан рассмеялась, она была не так сильна, как Цин Эр, хотя она была старше, но она все еще звала Цин Эр старшей сестрой. «Но я могу сказать всем вам, что сомнения в том, что эти сокровища существуют, нет, и кроме того, я также знаю, что внутри этой сокровищницы есть грандиозный план секты поглощающего неба, но о чем он, я не знаю. Кого волнует, что там за грандиозный план? Важно, что мы получим эти сокровища, чего нам больше всего не достает. Разве не лучшие из сокровищ таблеток? Как только мы найдем сокровища, мы поделимся им поровну, а затем пойдем разным дорогам. Так что хватит стоять без дела. Если вы, ребята, не хотите, то ладно, в любом случае у нас достаточно людей с вами или без вас, это не имеет никакого значения». Чжанху закричал грубо, он был нетерпелив, как будто он был недоволен тем, что Цун Хун Чан пригласил еще двух человек присоединиться к ним. Наличие большего количества людей означало необходимость разделить добычу на большее количество ртов. «Старший брат Чжанху, не говори так. Согласно информации, которая у меня есть относительно сокровищницы, нам требуется еще два человека, без них наших сил будет недостаточно. Тогда я сойду за двоих». Старшая сестра Цин Эр имеет культивирование шестого рана области духовного ученика души. Цун Хун Чан засмеялась и сказала: «Чжанху, с их уровнем культивирования ничего удивительного в том, что у них не было сокровищ, которые могли помочь увидеть уровни культивирования других, не было, и, выходя в мир, им нужно было быть осторожными. Если они наткнутся на мастера, который притворится волком в овечьей шкуре, они умрут, ничего и не поняв. А если по-честному, старший брат У Юнь, в какой области культивирования ты находишься? Почему я не вижу твоей силы?» — спросила и хихикнула Цун Хун Чан. «Уровень моего культивирования низок, но я ношу при себе особое сокровище, поэтому вы не можете судить о моей силе», — небрежно сказал Су Юн. «Понимаю, поэтому, когда ты выходишь в мир, когда другие люди не могут увидеть твой уровень культивирования, они не смеют на тебя нападать». Цун Хун Чан засмеялась и высказала свое предположение. Однако остальные, похоже, смотрели на него сверху вниз, потому что большинство культиваторов, которые использовали сокровища, чтобы скрыть свое культивирование, были более слабыми культиваторами. Эксперты презирали такие действия, и если бы они могли запугать культиваторов сильнее их, это заслужило бы уважение. Цун Хун Чан взглянула на Су Юна своими яркими большими глазами и спросила: «Тогда вы оба заинтересованы в том, чтобы присоединиться к нам, чтобы найти сокровищницу секты поглощающего неба?» Услышав это, Су Юн опустил голову и задумался. «Молодой мастер», — видя, что Су Юн прямо не отвергал это предложение, Цин Эр была в смятении, поэтому она спросила: «Тебя интересует сокровищница? Кто не любит сокровища? Но Цин Эр, ты уже говорила об этом раньше, ты не хочешь связываться с ними, и я действительно хочу отказаться, но когда она сказала, что сокровище принадлежит секте поглощающего неба, и что оно скрывает грандиозный план, я заинтересовался». Су Юн перевел дыхание. «Цин Эр, Помнишь ли ты, что Су-семья изначально хотела выдать тебя замуж за Тяньше, сына мастера секты поглощающего небо? Я чувствую, что брак был оговорен неспроста. Если семья Су готова была выдать тебя замуж за Тяньше, почему они проводили тренировки и ухаживали за тобой? Чтобы показать тебя как хорошую партию, с силой семьи Сем, независимо от того, как сильно они пытались ухаживать за дочерью патриарха, ей не сравнится с сыном мастера секты поглощающего небо, поэтому я чувствую, что у них есть другая цель. И поскольку секта поглощающего небо не хочет нас отпускать, я хочу посмотреть, найдем ли мы какие-нибудь подсказки в этой сокровищнице, особенно тот грандиозный план, о котором говорила Цун Хунчан. Если нам повезет, там будет какая-то подсказка, и если мы наткнемся на зацепки, то не будет ли нам легче справиться с сектой поглощающего неба в будущем? Услышав это, Цинэр кивнула. Молодой мастер прав, хотя мы можем спрятаться, мы не можем прятаться вечно. В конечном счете, мы должны разобраться с сектой поглощающего неба. Поскольку это так, тогда мы должны присоединиться к ним. Да, услышав ее подтверждение, Су Юн не стал думать дальше и сказал: «Поскольку все так нас радушно приглашали, я думаю, что мы останемся вместе с вами, ребята». «Замечательно. Это означает, что мы набрали необходимое количество людей». Цун Хунчан показала счастливое выражение. «Но подумайте вот о чем, мисс Цун, наша встреча, случай, почему вы не обратились к своим близким друзьям за помощью? Зачем искать незнакомцев? Или удобнее делать это с незнакомцами?» – спросил Су Юн. «Это хороший вопрос». Цун Хунчан, очевидно, знала, что Су Юн спросит об этом, и соблазнительно улыбнувшись ответила: «Сначала я действительно думала о том, чтобы попросить моих близких друзей помощь, но, подумав об этом несколько ночей, я решила, что незнакомцы подойдут лучше, потому что я не хочу, чтобы мои близкие друзья предали меня». После этих слов она остановилась, но люди вокруг поняли, что она имела в виду. После встречи с таким богатством человеческое сердце изменится, и она не хотела видеть предательство близких людей ради богатства, поэтому, чтобы этого не случилось, она предпочла объединиться с незнакомцами. Ее мысли были правильными, но, по правде говоря, все еще надуманными. «Тем не менее, я действительно хочу воспользоваться помощью незнакомцев». Цун Хунчан, глядя на Су Юня своими яркими глазами, неожиданно подняла свои белоснежные груди и хихикнула. Увидев это, Цинэр тут же потянул руку Су Юна, глядя на Цун Хунчан, как будто она смотрела на своего величайшего заклятого врага. Ее действия заставили Цун Хунчан рассмеяться. После того, как они решили присоединиться к группе, все двинулись в путь. Удивительно то, что, хотя Цун Хунчан обладала информацией о месторождении сокровищницы, лидером группы был тот, кто имел высочайшее культивирование, Дэчжэнь. Дэчжэнь все время сохранял свое безразличное выражение и, прежде чем что-то предпринять, устраивал дискуссия, где все высказывали свое мнение, прежде чем принималось решение. Но после общения с ними какое-то время Су Юн понял, что Чжанху или Фу Цзай имеют странную враждебность в отношении него, и это его озадачило. «Что я сделал, чтобы спровоцировать их?» «Лес черной тюрьмы – самый большой лес монгольской западной зоны, и говорят, что в этом лесу есть два массивных района драконьего леса, где есть обилие деревьев драконьего леса, что есть необычный материал, и если мы сможем найти эти два района драконьего леса, мы сможем извлечь из этого выгоду. Однако, по сравнению с сокровищницей, районы драконьего леса не идут ни в какое сравнение. Согласно имеющейся у меня информации, сокровищница находится в одном из двух районов драконьего леса». После объяснения Цун Хунчан, все закивали головами. Сестра Лю обладала уникальной мистической техникой и могла легко ориентироваться в лесу. Она находила точное направление, и все сразу же стремились вперед. Лес черной тюрьмы был самым большим лесом в монгольской западной зоне, а также самым опасным лесом, в котором скрывалось множество свирепых зверей. Все умели летать, но чтобы не привлекать свирепых зверей, они передвигались пешком. После путешествия в течение неизвестного периода времени, фух, взрывы ветра пронеслись мимо их ушей. Ветер в лесу, все могли почувствовать что-то неладное, пот покатился с их голов. Среди высоких и сильных деревьев появился бледно-белый туман. «Там есть что-то, будьте осторожен». Цинэр, которая всегда следовала за Су Юнем, изменилась в лице, немедленно появилась перед Су Юнем, Ее глаза осторожно озирались. Увидев это, Суюн невольно засмеялся. Глава 319. Бродячие звери поля. Огромная статуя стояла посреди широкой открытой площади. Бесчисленные люди были на коленях перед ней, склонив головы, а человек, что был прямо перед статуей, повернувшись спиной к людям, почтительно поклонился. Никто не смел делать резких движений, даже дышали они осторожно. Прошел пожилой человек с тростью. Когда он оказался впереди остальных людей, он сразу опустился на колени, опустил руки вниз и голову, чтобы низко поклониться. «Что случилось?» Человек перед ним спросил, не поворачивая головы. «Докладываю лорду, Суюн и Цинэр появились в Цинкрике, и когда император духовных демонов внезапно привел своих людей, чтобы проникнуть в Цинкрик, Суюн был тем, кто победил императора», старик сказал уважительно. «Лорд уже знает об этом». Затем мужчина безразлично сказал: «Я никак не ожидал, что Суюн на самом деле будет обладать силой, достаточной, чтобы противостоять императору духовных демонов. Кажется, что он прошел через многое, и судьба подарила ему некие нужные шансы. На этот раз Суюн даже убил Лэй Тяньдуна, Ли Муцина и покалечил Сунь Чжимя. Все они – элита нашей секты, особенно Ли Муцин. Ли Муцин был в числе 15 лучших среди поколения, но был зверски убит в конкурсе горной реки. Проигрыш есть проигрыш, так как мы проиграли, значит мы недостаточно сильны. В глазах этого лорда эти трое уже бесполезны, и они ничего не могут сделать. Смерть была их судьбой». Мужчина прервал старика. Услышав это, старик тут же замолчал. «Ты знаешь, где теперь Суюн?» После победы над императором духовных демонов Суюн немедленно покинул Цинкрик, и никто не знает, в каком направлении он движется, но ваш подчиненный уже послал наших экспертов, чтобы все узнать и броситься в погоню, сказал старик. «Время приближается, исполнение нашего плана все ближе и ближе. Время важнее всего, и все это время вы не можете найти человека, способного заменить Су Цинэр. После стольких лет, вы, ребята, не можете поймать ее. Насколько разочарованным вы хотите видеть меня?» Мужчина говорил со следами гнева в его тоне. «Мне все равно, какие методы вы используете, вы должны быстрее схватить эту Су Цинэр. Если вы не сможете этого сделать, то найди меня, да мой лорд. Кроме этого, выдай семье Су последнее предупреждение. Если к дате исполнения этого плана никто не найдет Су Цинэр, то у семьи Су не останется причин жить». «Да». Старик почтительно обхватил кулак ладонью, затем разогнул спину и осторожно покинул площадь. Нежный ветер дул через площадь, и странная ци постепенно разливалась вокруг. Внутри леса черной тюрьмы. Суюн нахмурился и огляделся. Окружающий лес был очень тихим, и из-за того, что деревья были настолько плотно сгруппированы, свет сюда почти не проникал, но поскольку все они были культиваторами духовной души, их сила зрения не была затронута. Тем не менее, снаружи явно был яркий день, так почему в лесу внезапно появился белый туман? «Этот туман ядовитый», — внезапно грубым голосом выкрикнул в панике Чжанху. Ли Фуцзай и Ли Цзе немедленно напряглись и использовали глубокую духовную ци, чтобы изолировать их тела. «Не волнуйтесь, этот туман не ядовит», — сказал Суюн. Он обладал медицинскими знаниями и не чувствовал никакого яда в тумане. «Пф, ты думаешь, в тумане нет яда, потому что ты так сказал? Ты что, духовный доктор?» — сказал Чжанху. Суюн был слишком ленив, чтобы беспокоиться о нем, но Цинэр, которая была рядом, была недовольна и холодно ответила: «А что нужно быть духовным доктором, чтобы судить, есть ли в тумане яд или нет? Тогда вы у нас духовный доктор, кто дает вам право решать, ядовит туман или нет?» Это Чжанху был ошеломлен, он не знал, что ответить. Культивирование Цинэр было выше его, поэтому он не мог позволить себе обидеть ее, и решил закрыть рот. «Раф, раф». В этот момент за их спинами раздались странные звуки. Все напряглись и сразу же обратились к источнику звука, но туман вокруг них становился все плотнее и плотнее, сильно затрудняя видение. «Ах!» В этот момент из тумана вырвался душераздирающий крик. Волосы у всех мгновенно встали дыбом, по спинам покатился холодный пот. «Что это было? Не обращайте внимания на звук. Собираемся вместе!» Дэчжэнь сразу же сказал: «Остаемся вместе и движемся вперед. Мы пройдем сквозь этот туман». Все подчинились и сразу же собрались вместе. Лес черной тюрьмы был чрезвычайно огромен и славился своей жестокостью. Никто не знал, с какими странными монстрами они могли встретиться, поэтому оставаться рядом было правильным решением. Но как раз в тот момент послышались поспешные шаги в тумане, после чего группа из трех человек бросилась к ним и упала перед ними. «Спасите нас, господа, пожалуйста, спасите нас!» Один из мужчин слабо умолял. Протягивая окровавленную руку, он схватился за одежду Чжанху. Выражение его лица было наполнено болью и отчаянием. «Что случилось?» Чжанху вырвал свою одежду из его руки и громко спросил. Человек повернулся и указал в туман. Внутри тумана появилось много фигур, фигур злобных зверей. «Будьте осторожны, злобные звери!» Лю Цзе закричала. «Итак, вы, ребята, встретили кучу зверей!» Чжанху все понял, взглянул на них троих и покачал головой. «Просто кучка культиваторов первого и второго ранга области духовного ученика души. Должен признать, вы, ребята, поистине храбрецы, раз решились войти в это место с вашим то культивированием». При этом Чжанху не дрогнул и немедленно сделал свой ход, он бросился к зверям. «Чжанху, вернись!» – взволнованно закричал Дэ Чжэнь. «Мастер Дэ Чжэнь, не волнуйся, они только на втором или третьем ранге области духовного ученика души, этого недостаточно против моего пятого ранга. Позволь мне немного размяться». Чжанху громко рассмеялся и, размахивая большим топором, танцевал в неистовом состоянии, когда край топора безжалостно рассекал воздух. Все звери в одно мгновение были убиты Чжанху. Чжанху действительно был сильным. «Мы спасены». Увидев это, трое человек сразу же вздохнули с облегчением. Все трое встали и почтительно поклонились всем присутствующим, а затем мужчина с благодарностью сказал: «Спасибо вам, благодетели, я чрезвычайно признателен. Лес Черной Тюрьмы – это земля, что славится своей жестокостью, хотя вы, ребята, находитесь на первом и втором ранге области духовного ученика души, вам все же очень трудно будет выжить в этом месте, уходите отсюда и поскорее». Дэ Чжэнь заговорил, его глаза все еще были обращены к трупам. «Да, да, мы можем уйти». Человек тут же ответил, а затем достал коробку из своей мантии и протянул ее Дэ Чжэню. «Это всего лишь маленький подарок от этого скромного человека, я надеюсь, что мастер примет его». «Что это?» Дэ Чжэнь нахмурился, глядя на коробку, но не принял ее. «О, это сокровище, которое мы нашли в лесу Черной Тюрьмы. Я не смогу отблагодарить всех вас, у меня есть только этот маленький подарок, пожалуйста, примите его». Глаза Ли Фуцзая и Лю Цзе загорелись. Цун Хунчан не сказала ни слова, но Дэ Чжэнь соблюдал осторожность, поэтому покачал головой и ответил: «Все в порядке, вы, ребята, прошли через такие трудности, чтобы получить эту вещь, как вы можете просто отдать ее нам? Спасти товарища культиватора – доброе дело, вы, ребята, просто оставьте коробку себе. А теперь, пожалуйста, будь осторожны и уходите отсюда». Но, до того, как Дэ Чжэнь закончил, Чжанху, который был рядом, протянул свои большие руки и взял коробку.